Глава 10. Гуров поднялся к себе в комнату, достал блокнот, немного посидел над ним, затем выдрал листок с составленным списком и протянул его другу. А сам снова спустился вниз и направился в столовую. Он был уверен, что встретит здесь водителя Руслана Горинова. Так оно и вышло. Водитель сидел за столом и доедал десерт. «Я вижу, что я поспел вовремя», — сказал Гуров. «Ты уже поел, но спать еще не лег. Так что мы можем поговорить. Давай выйдем на свежий воздух, там побеседуем». Они сели на ту же скамью, на которой Гуров только что разговаривал с Кричко, и сыщик задал первый вопрос. «Скажи, ты давно служишь у Бурилкина?» «Да уж дольше, чем остальные», — отвечал водитель. «Я дольше всех работаю на эту семью, если не считать Анжелу. Она 8 лет, а я 7». «И как? Все устраивает?» — Да, с Аркадием Семеновичем можно иметь дело. Он нормальный мужик. — Ты у них и в Москве работаешь, и здесь. — Да. — За такое время ты мог хорошо изучить этих людей. Скажи, в семье Бурилкиных часто случаются конфликты? — Конфликты? Да никогда. Они очень дружно живут, душа в душу. — Дружба и любовь, и ничего больше? — Все так и есть. И даже многочисленные измены хозяина этому не мешают. Разговор, до этого шедший гладко, словно маслом смазанный, тут словно на стену налетел. Водитель, приготовившийся дать очередной гладкий ответ на гладкий вопрос, так и застыл с открытым ртом. Вид у него при этом был довольно глупый, но Гуров не позволил себе никакой усмешки, он просто ждал. — С чего вы взяли? — наконец выдавил водитель. — Это вот про измены. — По оперативным сведениям, — веско ответил Гуров, — ведь мы с моим другом Кричко из полиции, из главка, так что нам положено многое знать. По моим сведениям, не реже раза в 2 недели ты возишь хозяина по известным адресам, и он там проводит некоторое время. Так было в Москве, так происходит и здесь, на юге. Ты ведь не будешь это отрицать? Гуров блефовал. У него не было оперативных сведений о любовных связях Аркадия Бурилкина. Он опирался только на свою интуицию, свое знание людей. С первой минуты, когда он увидел Бурилкина, перекинулся с ним несколькими словами. Он твердо знал, что этот человек не может жить одной лишь семьей, что у него должна быть вторая жизнь. У него не было оперативных сведений, но он был уверен в своей правоте. — Ну так что? — вновь настойчиво спросил Гуров. — Раз в 2 недели или чаще? — Ну, иногда и чаще бывает, — нехотя признался водитель. — Здесь, в Сочи, бывает и каждую неделю. — А девушка всегда одна и та же, или они меняются? — Меняются, конечно. Ведь для Аркадия Семеновича они мало что значат. Так, чтобы напряжение сбросить. А любит он одну Ирину Васильевну. Вернее, теперь надо говорить «любил». — Где Бурилкин находил девушек? В ресторанах? Точно мне неизвестно, но думаю, что нет. Насколько я знаю, он больше интернетом пользовался. А Ирина Васильевна знала об этих увлечениях мужа? Достоверно не знала, но иногда догадывалась. Так, по разным мелким нестыковкам. И что тогда происходило? Скандал? Нет, скандалов у них не было. Ирина Васильевна не такой человек, чтобы скандал устраивать. Она огорчалась очень. Не могла с мужем разговаривать, замыкалась в себе. Ела отдельно от всех, к столу не выходила. Тогда в доме такая, ну, как бы зима устанавливалась. — И надолго? — На неделю, иногда дольше. Зависело от Аркадия Семеновича, как быстро ему удастся прощение у жены получить. — А ему удавалось? — Да, всякий раз удавалось. Ведь Ирина Васильевна тоже мужа любила. Не знала, как без него жить, так что она всякий раз его прощала. — Понятно. А дети об этом знали? — Ну, если мать к столу не выходит, если родители не разговаривают, как можно не знать? Правда, Олег видел только внешнюю сторону, но не знал причин. А Лена, уже ставшая девушкой, и причины понимала. В таких случаях она проявляла больше внимания к Олегу, старалась заменить ему мать. — Очень благородно с ее стороны. Теперь все становится более понятным. Значит, Лена заменяет Олегу мать, а инструктор Сергей в таком случае заменяет отца? — Что вы хотите этим сказать? — возмущенно спросил водитель. — Аркадий Семенович и сам может о сыне позаботиться. — Я не сомневаюсь, что он может. Но ведь он почти всегда занят, его нет дома. А Сергей охотно занимается с мальчиком, это я сам видел. Играет с ним в теннис, ходит по горам. Наверное, и в море с ним купается, ведь так? Да, иногда. Когда Аркадий Семенович улетает в Москву, они меня просят отвезти их на море, искупаться. Они — это Сергей, Олег и Лена, я правильно понимаю? Ну да, они втроем ездят. А управляющий? При чем здесь управляющий? Косолапов не ездит на море. Этого я не знаю. В Сочи он точно ездит на своей машине. У него ведь Рено есть, он на ней по делам и ездит. А в каких отношениях управляющий Косолапов находится с инструктором Сергеем или с Леной? И снова вопрос сыщика поставил водителя в тупик. — А какие у них могут быть отношения? — удивился Руслан. — Он сам по себе, они сами по себе. — Но ведь они с Сергеем делают общее дело. Скажем, строительство лыжных трасс — это скорее дело управляющего, чем спортивного инструктора. Между тем я второй день слышу. Сергей проложил, Сергей задумал, а управляющий здесь вроде ни при чем. Разве это не странно? Руслан пожал плечами. «Просто они очень разные люди. Сергей — человек очень инициативный. Ему любое дело кажется маленьким, ему еще подавай. Косолапов — совсем другой случай. Ему любое дело кажется слишком большим. Он не очень себя работой утруждает». «Понятно. А скажи, тебе не случалось видеть управляющего за пределами усадьбы? Где-нибудь в лесу?» «В лесу? Сейчас подумаю. А ведь верно, случалось». Пару раз я видел, как он идет вдоль дороги. Ума не приложу, что ему там требовалось. А ты сам его об этом не спрашивал? Один раз спросил. Он сказал, что проверял состояние дороги, не требуется ли ей ремонт, но я ему не верю. Ведь если проверяешь состояние дороги, то результаты наблюдений надо где-то записывать, верно? А он ничего такого не делал. И еще такой вопрос. Не видел ли ты в окрестностях усадьбы незнакомых людей? Может быть... Они выходили на дорогу. Водитель снова задумался, а затем уверенно кивнул. «Да, был один раз такой случай. Я видел одного человека на обочине. Это случилось примерно в километре от усадьбы». «А что это был за человек? Как он был одет?» «Это был мужик лет 40, одет по-спортивному, в штаны и майку». «Он был вооружен?» «Нет, в руках у него я ничего не заметил». «Ты запомнил его лицо? Смог бы его узнать?» «Да, пожалуй, смог бы». В таком случае я тебя как-нибудь приглашу на такое опознание. А пока у меня вопросов больше нет. Расставшись с водителем, сыщик отправился на поиски управляющего Косолапова. Но некоторое время ему никак не удавалось того застать. Повар Георгий сказал, что управляющий только что спустился в кладовую осмотреть запасы продуктов. Но когда Гуров прошел туда, то нашел запертую дверь кладовой. Тогда он направился в будку охранника и спросил дежурившего сегодня Угрюмого, не видел ли он управляющего. И тот ответил, что Косолапов только что прошел в гараж. Но когда сыщик подошел к гаражу, то и здесь увидел замок на дверях. Тогда он решил направиться прямо в комнату, где жил Борис Косолапов, и если тот уже лег спать, разбудить его. И тут, наконец, ему сопутствовала удача. Управляющий не спал и сам открыл сыщику дверь. «Наконец-то я вас отыскал», — сказал Гуров. «Вы сегодня какой-то неуловимый. Между тем у меня возникли к вам новые вопросы, и я хочу их срочно задать. Не возражаете?» «А можно отложить эту беседу до завтрашнего утра?» — попросил управляющий. «Я сегодня устал, и у меня болит голова». «Если болит голова, примите таблетку», — предложил Гуров. «Сейчас полно всяких средств от головной боли. Я не сомневаюсь, что и у вас в доме такие лекарства есть. И вам, как управляющему, это хорошо известно. Так что... «Мне пойти поискать для вас таблетку?» «Нет, не надо искать», — скривившись, произнес Косолапов. «Я потерплю». «Вот и хорошо», — кивнул сыщик. «Долго страдать вам не придется, наша беседа будет короткой. Итак, у меня возникло к вам несколько новых вопросов. И первый касается ваших прогулок в парке в то утро, когда случилась трагедия. Вы ходили по парку с рулеткой в руке, в том числе у задней стены дома. С какой целью?» «Ну, я же вам объяснял. Я должен был осмотреть дорожки, наметить, какие из них нуждаются в ремонте». «А зачем вы дважды возвращались к задней стороне дома, куда выходит окно кухни? Повар Шенгелия видел вас там утром. Вы прошли в парк и сразу после этого вернулись и прошли еще раз». «Я проходил по одному месту дважды?» — удивился управляющий. «Это чепуха. Жоре просто показалось. Я никогда не хожу по одному месту два раза. И потом, это не нужно. Чтобы оценить размер повреждений, достаточно и одного раза». «Но повар видел вашу голубую рубашку два раза». «Ваши слова доказывают, что он ошибается. На мне в тот день и правда была одежда голубого цвета, но это была не рубашка, а легкая куртка. И проходил я там один раз». «Хорошо, перейдем к другому вопросу. А какой размер повреждений вы оценивали за воротами усадьбы? Вас дважды, даже трижды видели в лесу в стороне от дороги». Этот вопрос вызвал легкую заминку. Впрочем, управляющий быстро нашелся с ответом. «Я действительно оценивал размер повреждений. На этот раз повреждение дороги после сильных ливней. А в сторону от дороги ушел, потому что заметил в лесу какое-то движение. Мне показалось, что там находится какой-то человек, и я захотел проверить». «И что, проверили?» «Да, я проверил и убедился, что там никого не было». «Однако вас видели в лесу в разные дни, не в разных местах. Вам что, все время чудятся какие-то незнакомцы?» «А что тут странного? Рядом расположен город-курорт, где всегда полно всяких чудаков, которые ищут выход на природу. А еще ближе находятся Красные Поляны, где обитает злейший враг Аркадия Семеновича, некий Суконцев. Разве он не может засылать к нам шпионов? Наверняка засылает. Вот кого-то из этих разведчиков я и видел». «Вот прямо так и видели. И как эти разведчики выглядели, можете описать?» Управляющий замялся. «Я же говорил, мне показалось, что там кто-то находится», — принялся он объяснять. «А когда я спустился с дороги, там уже никого не было. Все же я человек не спортивный, не такой, как наш Сергей. По лесу не так быстро пробираюсь, так что разведчики, если это они были, от меня скрылись». «И вы так смело пошли на этих людей, без оружия, без поддержки своих», — удивился Гуров. «Значит, вы храбрый человек». «Ну, не такой уж я храбрый», — скромно потупился Косолапов. «Но должен же я заботиться о безопасности усадьбы и всех, кто в ней живет». «Понятно. Скажите, ведь в усадьбе есть кладовая». «Кладовая? Конечно, есть и не одна. Есть склад продуктов, есть кладовая, в которой хранятся разные необходимые вещи для ремонта сантехники, электропроводки. Да там много чего хранится. Вас что, собственно, интересует?» «Меня интересует веревка. Как обычная, бельевая, так и канаты разной толщины. Есть у вас такое?» «Конечно, есть. А, собственно, почему?» «Потом объясню. Давайте спустимся в эту кладовую и осмотрим, что там находится. Я ведь не ошибся, кладовая расположена в подвале?» «Да, она внизу», — пробурчал Косолапов и принялся обуваться искать ключи. Гуров при этом отметил, что за все время их беседы управляющий ни разу не пожаловался на головную боль. «Кажется, как только я заговорил о том, что его видели в лесу, так у него голова сразу прошла», — подумал сыщик. Они спустились на первый этаж, прошли по коридору и по другой узкой лестнице спустились в подвал. Управляющий открыл дверь, включил свет, и Гуров увидел довольно обширное помещение, где вдоль всех стен лепились полки, доходя до потолка, а посередине стояли ящики и бочки с разнообразным содержимым. Они прошли к левой стене. Косолапов открыл один из ящиков, и сыщик увидел лежавшие в нем веревки и канаты разной толщины, связанные в мотки и бухты. «Вот, смотрите, выбирайте, что вам нужно», — предложил управляющий. «А кто решает, какие веревки вам в усадьбе нужны?» — спросил сыщик. «Кто решает? Ну, закупками я ведаю, а мне сдают заявки два человека, горничная Анжела и инструктор Сергей. Анжеле нужны всякие веревки для хозяйственных нужд, а Сергей для спорта. У него все такое солидное, толстое». «Разрешите, я посмотрю», — сказал Гуров. Он прошел ближе к ящику и стал перебирать лежавшие в нем мотки. Он сам толком не знал, какая веревка его интересует, ведь он пока что не был в отделе полиции в Сочи и не видел тот обрывок веревки, который там хранился. Стаса звать тоже не хотелось. Незачем управляющему знать о том, насколько интересуют сыщиков веревки. Но он хотел пока что запомнить то, что имелось здесь, на складе. Внимательно проглядев все содержимое ящика, он шагнул назад. «Все, можете закрывать», — сказал он управляющему. Они поднялись в гостиную. Гуров отметил, что сон с управляющего окончательно слетел. Он был готов отвечать на все новые вопросы. Но вопросы у сыщика пока исчерпались. А если были какие-то моменты, которые хотелось прояснить, то для детальной беседы, а точнее для допроса, ему не хватало фактов. Таким образом, беседу с управляющим Косолаповым нужно было отложить до следующего раза. — Ладно, Борис Борисович, можете идти спать, — сказал сыщик. — Пока что у меня к вам вопросов больше нет. Но я чувствую, что они еще появятся. И оставив управляющего гадать над этими угрожающими словами, сыщик поднялся в свою комнату.